Глава 17, часть 3. 4-я армия на левом фланге Западного фронта была разгромлена 22 июня 1941 года. От ворот страны Бреста через Барановичи, Минск, Смоленск на Москву идет главная стратегическая железнодорожная магистраль. Все ее станции и полустанки были забиты советскими эшелонами с горючим, боеприпасами, продовольствием. Вдоль этой магистрали наступал Гудериан и брал трофеи. В районе Барановичей, как мы помним, его ждал подарок – 480 гаубиц пушек МЛ-20 с запасом снарядов, но без расчетов и тяги. Тут не грех снова вспомнить и гениального планировщика, и вопли об одной винтовке на троих. Тех без винтовок, если таковые действительно были, надо было к пушкам ставить, но гениальный стратег до этого не додумался. Но не это главное. В районе Барановичей на станции Абуз-Лесна находился тайный командный пункт Западного фронта. Гудериан взял Барановичи 27 июня. После этого управление Западным фронтом было окончательно потеряно. Путь на Минск был открыт. В районе Минска встретились 2-я танковая группа Гудериана и 3-я танковая группа Гота, отрезав пути снабжения и отхода. В кольце оказались сверхмощная 10-я армия, остатки и осколки 3-й, 4-й и 13-й армии, несколько отдельных корпусов и дивизий, словом, весь Западный фронт. Противникам было взято в плен 324 тысячи советских солдат и офицеров. Захвачено 3332 танка и 1809 орудий. Кроме того, неисчислимое количество автомашин, тракторов, лошадей, запасных частей, продовольствия, инженерного имущества, топлива, пулеметов, минометов, винтовок и автоматов, боеприпасов, паровозов, вагонов, телефонного кабеля, миллионы пар сапог, сотни тысяч шинелей и плащ-палаток, десятки госпиталей с полным комплектом медицинского имущества и много всего прочего. И это не считая уничтоженных самолетов, танков и орудий, сожженных штабелей и взорванных хранилищ, не считая тех, кто погиб, и тех, кто разбежались по лесам. Товарищу Сталину следовало немедленно определить виновников поражения Западного фронта и примерно их наказать. В Белоруссию срочно вылетел армейский комиссар первого ранга Мехлис, который в тот момент был заместителем председателя СНК, народным комиссаром государственного контроля и заместителем наркома обороны. Карьерный взлет он начинал как личный сталинский секретарь. По полутемным делам. Прибыв в Белоруссию, Мехлис на 3 листах блокнота написал текст телеграммы Сталину. Кроме него телеграмму подписали первый секретарь ЦК КПБ Белоруссии Пономаренко и народный комиссар обороны Советского Союза, маршал Советского Союза Тимошенко, который тоже прибыл в район событий. Вот текст телеграммы. Цитата. Москва, Кремль, Сталину. Военный совет установил преступную деятельность ряда должностных лиц, в результате чего Западный фронт потерпел тяжелое поражение. Военный совет решил: первое, арестовать бывшего начальника штаба Климовских, бывшего заместителя командующего военно-воздушных сил фронта Таюрского и начальника артиллерии Клич. Второе, предать суду военного трибунала командующего 4-й армией Коробкова, командира 9-й авиадивизии Черных, командира 42-й саперной дивизии Лазаренко, командира танкового корпуса Оборина. Третье. Нами арестованы начальник связи фронта Григорьев, начальник топографического отдела фронта Дорофеев, начальник отделения отдела укомплектования фронта Кирсанов, инспектор боевой подготовки штаба военно-воздушных сил Юров и начвоенторга Шейнкин. Четвертое. Предаются суду помнач отделения АБТУ Беркович, командир 8-го дисциплинарного батальона Дыкман и его заместитель Крул, начальник Минского окружного санклада Белявский, начальник окружной военветлаборатории Овчинников, командир дивизиона артполка Сберанник, Тимошенко, Мехлис, Пономаренко. 6 июля 1941 год. Товарищ Сталин в тот же день утвердил решение Народного комиссара государственного контроля, Народного комиссара обороны и первого секретаря ЦК КПБ Белоруссии. Вот сталинский ответ. Цитата. Тимошенко Мехлису Пономаренко. Государственный комитет обороны одобряет ваши мероприятия по аресту Климовских, Оборина, Таюрского и других и приветствует эти мероприятия как один из верных способов оздоровления фронта. Номер 7387 6 июля 1941 года. Иосиф Сталин.